Вы слушаете «Радио России» Иваново. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В эфире «Радио России» Иваново. У микрофона ведущий Михаил Шор. И у нас сегодня с вами будет очень необычный утренний эфир. Мы сегодня будем заряжаться энергией и изучать разные премудрости йоги. Мы узнаем, что же такое йога. Мы узнаем, чем йога отличается от растяжки. И вообще поймем, нужна ли нам йога в нашей современной жизни. И есть ли какие-то упражнения для людей старшего возраста. Ну и, конечно же, для всех-всех-всех людей мы вас крепко-крепко обнимаем, прижимаем к груди. И сегодня нам о йоге расскажет тренер по йоге и пилатесу Побуринная Эльвира. Эльвира, доброго утра. Доброе утро. Всем привет. Расскажите, как вы можете быть такой бодрой в столь раннее утро? Для меня это уже не раннее утро. Я встаю где-то в 5:30. Простите за нескромный вопрос. А укладываетесь баиньки во сколько? Тоже рано. В 9:30. И так уже много лет? Да. А вы это стали так укладываться и вставать, когда стали йогу практиковать или до этого? Нет, я стала так укладываться буквально несколько лет назад, когда достаточно глубоко стала практиковать йогу. То есть у вас здоровый сон 8 часов в день 100%? 100%. Я сегодня вас буду пытать и мучить, узнавать разнообразные подробности, но я бы вас просил, чтобы мы сегодня смогли рассказать нашим замечательным радиослушателям небольшие, может быть, секреты от йоги, может, какие-то позы небольшие, обещаю тоже выполнять здесь все, но самое простое, да? И надеюсь, что с помощью йоги мы как-то улучшим свое физическое самочувствие. Хорошо? Я постараюсь. Давайте начнем с того, как вы дошли до жизни, до такой, почему вы стали заниматься йогой. Я знаю, что вы были очень успешной девушкой, у вас есть образование экономическое, юридическое, а потом вы так: нет, теперь я буду заниматься йогой и учить других. Ну, все достаточно банально. Я пришла заниматься в фитнес-клуб и испробовала все групповые занятия, которые там были. Как-то вот запала на йогу, потому что формат был именно растяжки. В детстве я занималась спортивной гимнастикой, и мне показалось это достаточно знакомым и подходящим для меня. И понеслось. Понеслось? Нет, это громко сказано, понеслось. Первые 3 года были так: то хожу, то не хожу, то интересно, то неинтересно. Не знаю, какой-то переломный момент произошел, и мне захотелось чего-то большего в плане не только развития тела, в плане информации. То есть, а буду я стоять еще на голове? Ой, на голове я уже стояла. Я решила знать, зачем мне это надо. Зачем мне стоять на голове и что все так носятся с этой йогой? Вот. Какие-то поверхностные знания из интернета были, я поехала учиться в Москву. И так как-то я хорошо задвинулась, съездила каждые выходные на всевозможные сессии. И вот имею то, что имею в данный момент. А как вы решили именно стать тренером? Все-таки одно дело заниматься для своего здоровья, для своей физической формы. Я вижу, что она у вас прям очень такая спортивная. А как вот решиться обучать еще других? Ведь вот одно дело для себя, а второе дело отдавать частичку себя, обучая кого-то другого. Я не сразу к этому пришла. Вообще я по своему характеру, который в процессе занятий, практики изменился, я интроверт-социопат. Как я люблю говорить, воровушек-социофобушек. Да. Именно так и говорил мой тренер, который и посоветовал мне попробовать. Не зря же, говорит, ты училась, давай попробуй. Вот я попробовала. И вот пробую уже 2,5 года. А всего уже 7 лет. Всего 7 лет. Ну, это, конечно, это 7 лет – это срок. Хорошо, вот мы вас сейчас слушаем и хотим узнать, а с какими сложностями, с какими трудностями, с какими опасностями можно столкнуться, начав изучать йогу или начав ее практиковать. Я узнаю, что у нас, допустим, среди актеров Вицин практиковал йогу очень давно, и многие люди тоже, и при этом они бодрые, веселые, энергичные и могут стоять на голове. Но все-таки вот если мы решимся прийти и вот в эти занятия, чего опасаться? Какие могут быть сложности? На мой взгляд, опять же, это мое субъективное мнение, встретить не того человека. В плане учительства, в плане тренерства даже. То есть это должен быть близкий тебе эмоциональный человек, человек знающий и обязательно человек, который любит свое дело настолько, что он может действительно отдавать часть себя во благо, скажем так, здоровья и просвещения своего ученика. Хорошо, загнули один пальчик, нужен хороший наставник. А вот в плане физической составляющей, как быть там по суставам, как быть по каким-то другим сложностям? Вот я, допустим, не могу сесть в позу лотоса. Ничего страшного, лет. Я тоже почти в ней не сижу и не переживаю. Какие вот могут быть ограничения по здоровью, чтобы йога не подходила? Так, чтобы йога не подходила, я не согласна, потому что есть учителя практики, утверждающие, что не всем она подходит. Возможно, на мой взгляд, в плане выбрать нужное для себя направление, нужный для себя стиль, и тогда йога может подходить. У нее огромное количество всевозможных направлений, и можно подобрать то, что подходит твоему характеру, твоему телу и твоему сегодняшнему уровню развития. Но все-таки травмоопасность возможна, и если наставник не очень хороший, конечно, или если человек обучается просто в интернете, то можно получить разнообразные растяжения, разрывы связок и прочие ужасы. Безусловно, есть такой момент. Это еще зависит не только от учителя, но и от эгоистичного ума, скажем так, самого ученика, от его желания не наслаждаться процессом, а добиваться, скажем так, цели всевозможными путями. Но я так думаю, что все будет хорошо. Да. А давайте тогда с вами начнем с каких-то, может быть, небольших первых шагов. Вот мы с вами проснулись, улыбнулись, я приобнял всю область, у меня большие длинные руки. А дальше с чего начать в йоге, чтобы вот быть бодрым, веселым, и чтобы это засчитался как первый шаг в большом пути изучения своего тела, изучения возможностей своего тела? Возможности. Я начинаю с дыхания и с медитации. Ну, медитация тяжеловато. Ну, медитация – это очень громко сказано. Я бы назвала это скорее концентрация на дыхании. Давайте вместе подышим. Да. Давайте, друзья мои, вот мы с вами проснулись, глазки у нас открылись, мы пьем чаек, кофеек. Нет, мы не пьем ни чаек, мы не пьем ни кофеек. Мы Я чистим. Так с вами похудею уже через пару дней. Что же вы делаете со мной? Хорошо, то есть вот мы проснулись, не поели, такие недовольные, сахар в кровь не поступил, мы такие... Да, и тогда нам для начала хватит достаточно пары минуток, чтобы просто посидеть, успокоиться, насытить свой организм кислородом. Ага, то есть мы вот с вами давайте все описывать, визуализировать, мы не на телевидении, нам надо рассказывать каждую деталь, то есть мы с вами приоткрыли форточку. Отлично. А сейчас уже будет тепло, можно уже будет окошечки открывать, дышать свежим воздухом. Сели поудобнее, да? Концентрируемся на пении птиц, возможно, на солнце и на своем дыхании. Главное, не концентрируемся на соседях, которые там могут кричать, шуметь. Нет, мы только птицы, дыхание. Можно и на соседях, если кроме звука соседей вы ничего не будете слышать. Понятно. То это тоже концентрация. Мы расслабились, сидим. Да. Слушаем пение птиц, вдыхаем этот воздух. Как нам правильно дышать? Это должны быть обязательно медленные, глубокие вдохи и выдохи. Снизу вверх, со вдохом мы мягко надуваем живот, постепенно поднимая воздух вверх, расширяем грудную клетку. И также сверху вниз воздух опускается. Показывайте, как это делается. Показываю. Медленный, глубокий вдох. И продолжительный выдох. Ничего себе, у вас дыхалочка. Вы, наверное, плавать можете под водой по полчаса. Нет. Хорошо, вот не пробовала. Мы так дышим сколько по времени? Насколько хватит терпения? Нет, но у нас есть очень такие замечательные радиослушатели, которые могут и весь день такое практиковать, но все-таки вот в плане пользы сколько вот нужно? Ну, достаточно начинать, наверное, с 2 минут, постепенно увеличивая, потому что здесь тоже не ограничено развитие. Ведь можно увеличивать дыхательные циклы с 2, 3, 5, 6 секунд. увеличивая их до минуты, опытные практики увеличивают свой дыхательный цикл, а дыхательный цикл – это вдох и выдох. Вдох – минута, выдох – минута? Ну, в общем, дыхательный цикл – это вдох и выдох, то есть в течение минуты, то есть совершенства нет предела. Вот они, йоги. Так, хорошо, мы подышали 2 минуты, а есть все равно хочется, дальше что делаем? Встали и пошли есть. Ах, вот оно коварство. Друзья мои, в принципе, вот мне нравится это упражнение. Мы с вами особо не мучаемся, не встаем в какие-то позы там кошка-корова или во что-то еще. Подышали. О, кошка-корова еще будет. Хорошо. Подышали и можем идти дальше есть. Хорошо, вот для чего вам, в принципе, вот йога за эти 7 лет? Я понял, что вы пришли туда как-то необычно, да, вы попробовали все упражнения в фитнес-клубе, так нет, нужно что-то другое. А что йога привносит в вашу жизнь? Ну, в первую очередь, для меня это хобби. Это любимое хобби, любимое дело, которое переросло в профессию. Которая стала любимой профессией, любимым делом. Я много чем занималась в жизни, но так как данный вид деятельности мне не приносит такого удовлетворения. То есть, во-вторых, это полезная привычка, очень полезная привычка, которая значительно улучшает качество в моей жизни. То есть для меня это как почистить зубы, поесть. То есть я по-другому уже не представляю своей жизни. Во-вторых, это интересные моменты в плане развития своего тела. Я каждый раз нахожу что-то новое в нем, необычное, и поражаюсь тому, что я могу. То есть вот все 7 лет вы что-то новое в себе находите? Я бы сказала, что последние 4 года. Первые 3 года я валяла дурака. Хорошо. А для вас что такое йога? Просто в интернете есть огромное количество определений, да. Есть огромное количество разнообразных школ, разнообразных направлений. О некоторых мы не можем сегодня говорить в прямом эфире, они довольно специфические. Да? Но все-таки вот для вас йога – это что такое? Для меня йога – это состояние ума, это, в принципе, состояние ума. Как говорится в классическом тексте, йога – это устойчивый контроль чувств и эмоций. Ну, это такая… Это сложно. Да, это то, к чему в конце мы должны прийти. Для меня это тоже сложно. Угу. То есть на данном этапе я в плане развития именно физического тела. Но в конце, когда уже все недостатки в теле будут устранены, в плане развития нужно куда-то двигаться дальше. Вы отправитесь в нирвану. Да, я планирую. Хорошо. Вот самое сложное упражнение, которое вы можете выполнить сейчас. Я просто подписан на вас в Инстаграме и слежу за вашими трансляциями, потому что все время самоизоляция. Вы их выкладывали у себя. Да. Это были большие интересные видео, можно было тоже многому научиться. Но вот самое сложное упражнение, которое самую сложную асану, которую вы можете выполнить. Для меня. Для меня, для простого обывателя, потому что для вас, может, вы можете стоять на мизинце. Не могу. И, слава богу. Иногда для простого обывателя достаточно сложно сидеть в позе со скрещенными ногами, с абсолютно прямой спиной. Это достаточно сложно. А для вас вот самое сложное, может, вот то, что вы изучили недавно буквально, и то, что у вас получилось совсем недавно? Это работа в стойке на руках. Это мое любимое положение. Расскажите, пожалуйста, что же это такое? Это инверсия, когда вниз головой, ногами вверх. Упор в руки. Стойка на руках. Да. Я уже боюсь вас. Хорошо. Но, то есть, в принципе, йога помогает вам поддерживать ваше физическое тело в оптимальной для вас форме, и при этом вы как-то меньше подвергаете себя стрессу, да. И вы намного-намного спокойнее. Ну, еще бы вы были неспокойны, если вы можете на руках стоять там вверх ногами, и вообще у меня шок. Может, мы с вами еще какую-то позу, асану расскажем сейчас, простую. Вот мы поели, у нас немножечко все переварилось, да? Мы уже подышали, думаем, какую бы нам асану сделать еще? Асана – это поза для тех, кто не знает. Удобная, так, комфортная, давайте. Поза. Асана удобная, комфортная. Я бы рекомендовала как раз именно кошку-корову. Это наиболее оптимальное движение, которое подходит абсолютно всем, практически. И даже людям старшего возраста. Да, она практически не имеет никаких противопоказаний. Противопоказанием может служить именно обострение всевозможных каких-то своих болезней, которые имеет человек. То есть это исходное положение, стоя на четвереньке. В этом положении отсутствует осевая нагрузка на позвоночник, соответственно, отсутствует давление на межпозвоночные диски. Почему это движение, это упражнение активно используется в лечебной физкультуре и в йога-терапии? Поскольку у этого движения огромное количество элементов, в работу включается не только паравертебральный мышечный аппарат, то есть это мышцы кора, но и в зависимости от дополнительных элементов прорабатывается верхний и нижний пояс, верхний плечевой и нижний конечность. Я понял одно слово из трех примерно, но давайте постараемся объяснить. То есть вот мы встали на четвереньки, как будто бы самое начальное... тряпочкой моем пол. Так, встали. Встали на четвереньки, колени в пол, находятся под тазобедренными суставами. Понял. Ладони в пол находятся под плечевыми суставами. И у нас положение корпуса квадрат, квадропек в пилатесе еще называют. И мы со вдохом мягко начинаем прогибаться, направляя живот, грудную клетку вниз к полу. С выдохом и начинаем изображать из себя злую кошку и выталкиваем свою спину наверх. И плавными, медленными движениями мы начинаем, синхронизируя все это с дыханием, прогибаться и округляться. И затем уже на что готова ваша фантазия? Можно вытягивать руки, можно вытягивать ноги, можно делать какие-то боковые скручивания. Но для начала это вы, понятно, уже там можете бегать по стеночкам, по потолку, но для простого человека, то есть вот кошка-корова на самом начальном этапе. Да, она отлично развивает мобильность позвоночника. Сколько по времени нужно это выполнять? Достаточно... в каком-то одном направлении, ну, достаточно порядка 5 минут. Угу. То есть выполняем вот эту кошку-корову до еды, после еды, во время еды? Ну, в идеале, конечно, все это сделать до еды, после практики дыхания, вот, или перед практикой дыхания, либо должно пройти, ну, хотя бы порядка 2 часов после еды, чтобы приступать к каким-то упражнениям. Очень необычно, интересно. А может быть, есть еще какая-то асана или еще что-то попроще, чтобы, вот не знаю, лежишь ты на диване, раз куда-нибудь ножку закинул, и молодец, и сразу постройнел, похорошел. Не бывает такого? Да, вполне. Можно лежать на диване и по очереди сгибать одну, вторую ногу в колени, направляя бедро к животу. С использованием рук, без использования рук. Упражнение из пилатеса называется «One Leg Stretch», растягивание одной ноги. И так же. А есть какие-то вот позы, асаны, которых даже вы боитесь, опасаетесь? Вот может быть что-то такое, до чего вы еще не смогли замахнуться? Да, их очень много. Но я вот очень мало на самом деле могу выполнять. Самое жуткое. Самое жуткое – это всевозможные прогибы назад. Они мне очень сложно даются. Наклоны назад, мосты и так далее. А есть такая еще поза, я не знаю ее название, в лечебной физкультуре у нас это, по-моему, называлось «березка» или что-то такое. Вот такую позу сложно выполнять неподготовленному человеку. Да, это саламба сарвангасана, стойка на предплечьях с опорой, «березка», да, в простонародье. Она достаточно сложная, и для людей, имеющихся патологии в позвоночнике, нужно очень аккуратно с ней обходиться. Также у нее есть различные ряды противопоказаний в плане нарушения эндокринной системы. Вот. Поэтому, чтобы выполнить ее правильно, нужно иметь очень хорошую подготовку или вот помощника рядом. Опять же, нужно понимать, что очень важно, как вы и говорили, выбрать наставника, потому что сейчас йогой интересуется огромное количество людей. Мы постоянно видим в интернете, в соцсетях, что вот там преподаватели йоги, да, но ведь очень сложно найти наставника такого, чтобы он понимал, что, допустим, при некоторых заболеваниях, например, как там бронхиальная астма, да, или еще другие, нельзя йогой заниматься. Вот как понять, что учитель, наставник хороший или не очень хороший? Пробовать, только пробовать. То есть только опытным путем. Да, Ну и при этом нужно обязательно знать, что если есть какие-то противопоказания по здоровью, то все-таки лучше не заниматься самому. И лучше понимать, к чему это может привести. В любом случае, если уже имеются какие-то патологии и в опорно-двигательном аппарате, и во внутреннем строении организма, то изначально занимающий должен понимать, что это не должны быть общие классы в фитнес-клубах. Это должны быть либо индивидуальные занятия, либо занятия в малых группах, скажем так, уже терапевтического плана, лечебного плана. Потому что все-таки занятия в общих группах, предусмотренные для условно здоровых людей. Эльвира, вот мы с вами сегодня начали с такой интересной дыхательной процедуры. А нужна ли еще какая-то подготовка организма к выполнению вот этих упражнений асан? Потому что я всегда знаю, допустим, что перед тем, как встать в какую-то необычную там позу для упражнения, да, нужно обязательно размяться. Нужно ли разминаться перед йогой? Конечно, нужно. И вот кошка-корова будет отличным разминочным комплексом для каких-то более серьезных движений. То есть даже если там вы хотите выполнить утром планку или что-то еще, то вначале нужно размять свой организм, чтобы его не травмировать. Да, можно. Для начинающих практиков это может быть абсолютно простая суставная гимнастика, которую все выполняли в школе, какие-то круговые движения кистями, какие-то круговые движения в районе голеностопных, тазобедренных суставов, то есть плечевых, что-то наиболее простое. Соответственно, уже продвинутые практики, у них свои суставные гимнастики более сложные, но разогрев тела обязателен, необходим. А вот за свою 7-летнюю карьеру, за свое вот это 7-летнее увлечение йогой, да, вы, наверное, столкнулись с огромным количеством разнообразных мифов, предубеждений, стереотипов о йоге. Какой вот самый необычный миф или стереотип о йоге? Что это секта или что? Да, что это секта, да, что там люди зациклены на нирване. Ну, вот, что нирвана – это не ванна, это совсем другое. Что так. Все они не едят мясо. Вы едите мясо? Нет, я не ем. Так, все, поймали вас. Но, а рыбу? Рыбу ем. Ну, знаете, господи. Я не отношусь с предубеждением к людям, которые, допустим, не едят или едят мясо. Это личное дело каждого. Я считаю, что практика должна развивать в нас лучшие качества, какие только есть. Самое лучшее – это улыбка. Хорошо. Да. Как часто нужно практиковать йогу? Вот как часто вот надо утром вот так дышать, чтобы почувствовать какие-то… Каждый день. То есть каждое утро мы встали, а нельзя здесь сделать выходной, там, воскресенье, так, глаза открываешь, так, нет, я не хочу сидеть и дышать, я хочу кашку. Манную, ну, с комочками, так. Если уж совсем просит организм это сделать, то я думаю, что надо встать и съесть кашку. Почему нет? Насколько тяжело тренироваться дома, нежели в каком-то крупном фитнес-клубе? Тяжело. Это такое понятие. Вообще, это привычка на самом деле. То есть тяжело сначала, первые 3 раза. А первые потом... 7 лет тяжело, а потом легко. Потом ты просто привыкаешь, и по-другому никак. Но это акт волеизъявления. То есть ты принимаешь решение, что ты будешь это делать. И ты это делаешь. Эльвира, вот самоизоляция 8-недельная, как она сильно повлияла на ваше вот это увлечение йогой? А все-таки вы же раньше, как я понимаю, онлайн разные марафоны не устраивали. Нет. И вот именно сейчас вы это ощутили. Что нового вам вот эта самоизоляция преподнесла как наставнику и как человеку, кто занимается йогой? Ну, скажем так, у меня увеличились мои личные практики. В плане занятий для меня это новый опыт, хороший опыт, но мне не очень нравится вести онлайн-занятия, потому что я не вижу людей, я не вижу, что они делают, как они делают. У меня отсутствует возможность что-то им подсказать, но я безумно счастлива от того, что они все-таки занимаются, и я хоть какую-то пользу приношу и им, и себе. И всей планете. А у нас остается не так много времени. Может, есть еще какое-то небольшое упражнение, которое могут делать люди неподготовленные? Опять же, мы не можем стоять на руках и ходить на голове. это скручивание позвоночника и из положения стоя. То есть мы стараемся выровнять себя, мы мысленно стараемся прижать свой крестец, свои задние и нижние ребра к воображаемой стене и медленно с верхних отделов позвоночника, позвонок за позвонком, начинаем скручиваться вниз корпусом, сохраняя пространство между животом и бедром, и также медленно с нижних отделов раскрываться, выравниваться наверх. Надо будет попробовать обязательно. Друзья мои, мне бы хотелось сказать, что весь эфир с нами была тренер по йоге и пилатесу, прекрасная девушка, побринная Эльвира. Я думаю, что мы еще неоднократно с ней увидимся и услышимся. И если у вас есть вопросы по йоге, вы нам их присылайте, мы их обязательно переадресуем. И, возможно, одна из будущих программ будет именно по вашим вопросам. А я бы еще попросил у Эльвиры какое-то пожелание для наших радиослушателей, которые в том числе находятся на самоизоляции. Им эмоционально не очень легко, а, возможно, в йоге они смогут найти, ну, какое-то равновесие и смогут улучшить свое физическое состояние, даже находясь в четырех стеночках. Да, равновесие очень четкое. Одно из определений, которое дает Бхагавад-гита, это как раз равновесием йога зовется. Я желаю вам побольше движения в период самоизоляции, потому что гиподинамия хуже всего влияет на наш эмоциональный фон, а движение наоборот повышает наш эмоциональный фон, приводя его в равновесие и вот как-то делает нас более счастливыми в этот момент. Плюс это огромная польза для тела. Друзья мои, будьте счастливы, будьте здоровы. Мы вас крепко-крепко обнимаем. И если у вас получились какие-то из вышеописанных нами поз, асан, вы можете нам позвонить, рассказать, поделиться. Или, может, вы уже йогу давно практикуете, расскажите потом нам, что же у вас такое происходит в организме с помощью упражнений йоги. Я вас крепко обнимаю. Я думаю, что Эльвира тоже присоединяется и тоже вас обнимает на расстоянии всех-всех-всех. Обнимаю вас еще раз. Всем пока. Вы слушали Радио России Иванов.